«Вот эта книга ее», — сказал Николай, взглянув на книгу, лежащую посреди стола. «Ее?» — только и спросила она и отвела глаза от черной кожи. Николай встал. «Ты меня хорошо покормила, Ирина. Разреши мне лечь на диване в столовой. Ты помнишь, я спал там тем летом?» «Да-да, конечно», — обрадовалась она, и печаль ее словно рукой сняла. «У меня и простыня есть, и одеяло с пододеяльником, а подушку? Подушку я дам свою». «А как же ты, Ирина?» «А у меня еще думочка, я на думочке». «Да нет, подушку ты оставь себе, а думочку дай мне. Я хочу знать, о чем ты думаешь». Едва прикоснувшись щекой к думке, Тамбиев почувствовал, как все поплыло в розовом тумане. Это произошло так неудержимо, что Тамбиев не понял, была ли это дрема или головокружение. В легких запахах, которые исходили от думки, Николаю чудились дыхание немудреного ясенского детства Ирины, которая, вопреки ее желанию, еще не отшумела. «Вы хотели бы пешком?» Тамбиев оглянулся. Галуа, как обычно, в сером пиджачке, даже не в сером, а в каком-то сизо-зеленом, не очень тщательно отутюженном, из ворсистой шерсти. «Послушайте, Николай Маркович, не дает мне покоя один вопрос. Вот вы выросли там, на вашей Кубани, верно?» «Да, на Кубани. И там был свой мир, свой клан, верно?» «Пожалуй. Да нет, и не думайте отрицать. Я точно знаю, что именно свой клан. Ведь язык более чем диковинный, адыгейский. И не только язык, весь строй жизни особенный. И Колым, и кровавая месть. Была она?» «Наверное. Но я так думаю, была. И вдруг Россия. В вас, в вашей душе, сшиблись два мира. И для вас этот мир чужой, и для тех, кому вы пришли. Говорят, вы близки с семьей Бардиных. Вы же для них чужак, да, и они вам чужие. Но допускаю, что вы им это не показали, а они. Нет, не сам Бардин, а старик или дети». «Бардины? Да-да, никогда». Казалось, он был обескуражен. «Но не в Бардиных дело. Вы хотите сказать, что произошло нечто такое в самих душах? В самих душах?» «Да, именно я это хочу сказать. Так. Хорошо здесь после дождя». Дело, конечно, не в дожде. Тамбиев знал, что сегодня утром Галуа разговаривал с Уилки. От Митрополя до Наркомендельского особняка на Кропоткинской с полчаса ходьбы. Вполне достаточно, чтобы тему Уилки исчерпать. «Он принял меня в синем халате. Да, в таком шелковом, в крапинку. Так костромские помещики принимали своих бурмистров. Ничего не скажешь. Красив. И это после Ржева». Он засмеялся по своему обыкновению почти беззвучно, пофыркивая, махнул рукой, будто хотел сказать: «Да что тут говорить? Ясно. Они все на одну колодку, американцы». А потом стал исповедоваться, хотя видит меня впервые. Нет, дело не в нарушении такта, но по-человечески как-то противно. «А мне, признаться, всегда приятна искренность», — сказал Тамбиев. Галуа недоуменно вскинул глаза. «Искренность только тогда искренность, когда она бескорыстна, а это, простите меня, дурной тон. Не по этой ли причине вы оберегаете меня от сути разговора, господин Галуа?» — засмеялся Тамбиев. Галуа залился беззвучным смехом и, оборвав его, оборвав неожиданно, принялся тереть глаза, всхлипывая и причмокивая. Одним словом, когда он выезжал из Америки, у него был разговор с президентом, и тот сказал ему: «Может случиться так, что он у Илки прибудет в Каир, когда там будет Ромель, и явится в Москву, когда туда пожалуют, ну, например, Модель или Манштейн». Слыхали? Модель или Манштейн в Москве. Простите меня, но они не только вести себя не могут, они еще невежественны. И как эти прогнозы помогли Уилке, когда он увидел Россию? Признаться, он не ожидал встретить Россию такой. «Русские держатся, и в их руках даже Сталинград».